Заметки об архитектуре. В современной архитектуре утомительно отсутствие значимости. Значимость придается ей временем, событиями, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением, людскими судьбами, внесенными литературными темами и так далее. Но значимость вносится и самим строителем. Мы должны узнавать назначение здания по его архитектурным формам. Мы должны сразу увидеть, что перед нами. Вокзал или больница, гостиница и школа, или нежилой дом. Назначение здания должно быть выделено в нем, но помимо назначения здания мы должны ясно ощущать вход, подъезд, лестничную клетку. Вместе с тем фасад не должен быть однообразным. Однообразие окон, особенно ленточных, утомляет не менее, чем однообразие улицы, дороги. На отчетливо прямых магистралях водители засыпают. Районы должны быть разные, разнообразные, разноэтажные. Проектировать надо фасад не с отдаленной, а с серединной точки зрения, а с точки зрения прохожего, идущего по тротуару или переходящего улицу. Макеты тоже не годятся, они дают вертолетный взгляд на будущие строения. Особенно важны первые цокольные этажи, мимо которых мы проходим, которые видим в упор, чаще всего сбоку. Первые этажи улицы воспринимаются с комнатной точки зрения. Они должны быть чистыми, прибранными и интересными. Витрины с чистыми стеклами и интересной экспозицией. Подъезды с лакированными и полированными дверями, дорогими ручками, за которые можно поздороваться с домом и прочее. Архитектура первых этажей находится сейчас в полном небрежении. Ее не понимают архитекторы. Это связано с другим непониманием, непониманием значения в архитектуре деталей. Все, что не умещается на генеральном общем плане здания, который чертежник видит с уровня среднего этажа, все это современному зодчему кажется неважным. А между тем на дом смотрит прежде всего прохожий и на своем уровне, уровне своих глаз. Он может пройти мимо дома, даже не взглянув на второй, третий и следующие этажи. Но прохожий видит витрины магазинов, входные двери, подъезды и прочее. Эркеры очень украшают вид на дома сбоку, с тротуаров. В начале 20-х годов был объявлен в Петрограде сбор меди. Медную посуду сдавали в обязательном порядке. Комбеды или управхозы, домхозы – не помню, кто тогда был. Снимали изящные медные ручки с парадных подъездов и заменяли их деревянными палками с какими-то прикреплениями из белого металла. Они и до сих пор стоят на большинстве старых ленинградских домов. Входные двери, которые полагалось полировать, и перила лестниц, стали красить масляной краской, иногда грубой, половой. Это сразу изменило вид первых этажей. А в блокаду вылетело во время обстрелов большинство зеркальных витрин в магазинах. А какие были до войны в Ленинграде? Елисеев, Александр и многие другие магазины, которыми славился когда-то Невский. Принято называть современные дома коробками. Это неправильно. Они чемоданы старинного, скучного фасона. Все одинаковые. Около них есть и экраны, чтобы их поднимать и переставлять на другое место. Переставлять, заставлять, расставлять, выставлять, просто влять. Понятно и так. Большие носильщики-архитекторы. Они в любой город готовы перенести их. Только надо привязать к местности. Это так, кажется, называется на языке этих чудо-носильщиков. Высунешься на вокзале из тамбура вагона и крикнешь: «Эй, носильщик, вези мой чемодан в чемодан вашего города». В какой? Да в любой, они все одинаковые. А чемоданы входят в них, как куклы в матрешку, только без всякой экономии мест. Это построит для библиотеки в самом центре Москвы огромный книжный шкаф. И он стоит на улице, точно хозяева переезжают. Но шкаф разваливается, потому что улица не место для мебели. А это что? Крытый рынок? Нет, это Курский вокзал. Тот самый, на который приезжал в Москву Лев Толстой, Тургенев, Бунин, вся русская литература? Нет, тот сломали. А почему построили такой скучный? Да знаете, некому теперь из писателей приезжать. Писатели изволят прибывать в Москву самолетами и больше из-за границы. Каждый наш исторический город обладает своим индивидуальным лицом, красив по-своему. Но красоту нужно разгадывать, она не дается прямо в руки. Наши предки, меньше чем мы, занятые техникой, больше уделяли внимание красоте, понимали ее с полуслова и сохраняли столетиями. Два города в Древней Руси стали центрами ее культуры – Киев и Новгород. Новгород, оказавшийся в XIX веке в стороне от железной дороги, больше сохранился. Отчетливо сохранились следы его красоты. Это единственный город в Европе, в котором до сих пор существует земляной вал, по которому когда-то шли деревянные укрепления с каменными башнями. И какой вид открывается с этого вала? На некотором расстоянии от Новгорода шло кольцо церквей, частично сохранившееся до сих пор. Позади красного, то есть красивого поля, было видно шествие белых строений, Рюриково городище, Нередица, Кириллов монастырь, Андрей на Ситке, Ковалева, Волотова, Хутынь. Именно шествие, обращенное алтарями на восток, они как бы двигались навстречу солнцу. В самом городе выделялся златоглавый Софийский собор, выше которого не строилась ни одна церковь. Выше строились церкви только за пределами города. Георгиевский собор Юрьева монастыря, Антониев монастырь и Хутынь на Горушке. Планировка тоже была продумана, и согласно закону Градскому нельзя было загораживать вид на озеро и на Волхов. Согласно былине о Садко, в древнейшей версии Киши Данилова, Садко выходит из Кремля и кланяется Ильмень озеру, передавая ему привет от Волги. Можно было бы долго рассказывать о том, как продуманно с художественной точки зрения строились древнерусские города. До сих пор следы этой продуманности видны в Новгороде-Северском, в Путивле, в Ярославле, во Владимире. В отличие от Новгорода, они строились на высоком берегу реки, и прямо из центра города открывался вид на заливные луга. Это была ландшафтная связь природы. А как строились монастыри или небольшие городки типа Плёса на Волге? И вот к чему я клоню. Нынешние градостроители, прежде чем заниматься составлением генеральных планов развития исторических городов, обязаны прожить в этих городах достаточно долго, изучить их историю, их эстетическую сторону. В исторических городах должны быть созданы художественные советы из художников, педагогов, музейных работников, местной общественности. Задача этих советов – изучать художественные особенности своих городов, выпускать труды, публиковать статьи в местной прессе. Пусть эти работы будут казаться в какой-то мере субъективными, уверен, что ошибок и расхождений в оценке красоты своих городов будет меньше, чем у составителей генеральных планов. Задача таких художественных советов состоит не столько в сохранении отдельных зданий, сколько в сохранении облика городов. Ведь здания, построенные в разные времена, очень часто хорошо сочетаются друг с другом. Есть стили социальные и антисоциальные. Допустим, здание в эклектическом стиле может отлично сочетаться с храмом XVII или XVI века. Эклектика – стиль, выборочно бравший, выбиравший, отсюда название стиля, социальный по своей природе. То есть она сочетается со зданиями других эпох. Тоже можно сказать о скромных зданиях XIX и XVIII веков. Они составляют средостение между пышными церквами XVI и XVII веков и строениями современного интернационального денационализированного стиля второй половины XX века. Но все это должны оценить художественные советы, чтобы сохранить не только красоту отдельных строений, но весь район или весь город как единое самостоятельное художественное целое. Сразу после Великой Отечественной войны, в 50-60-е годы, я часто выступал в печати со статьями в защиту исторической красоты Новгорода. И с гордостью должен сказать, что, хотя в те времена аргументировать в пользу сохранения городов было трудно, обычное возражение «людям негде жить» сильно действовало. Тем не менее, под влиянием моих статей удалось сохранить земляной вал, по которому проектировали провести объездную дорогу, сохранить от застройки Красное поле и район между Новгородом и Аркажами. Строительство удалось направить по шоссе в сторону Ленинграда, где порча города была бы менее заметна. Удалось добиться переноса моста ниже по течению Волхова, сохранив Кремль с его бесценными музеями от превращения его в проходной двор и так далее. Но вот новая угроза нависла над Новгородом. Вот письмо местных жителей Новгорода в защиту их родного города от некомпетентного вмешательства ленинградских проектировщиков. Если бы только письмо их дошло до новгородского руководства, если бы только художественные советы были созданы в других наших чудных русских городах, если бы художественные советы, охрана памятников были выведены из подчинения главным архитекторам, были бы подлинными и независимыми органами общественности,